День второй. Сказание о положении честной Ризы Пречистой Девы Богородицы во Влахернской церкви. В царствовании благочестивого византийского императора Льва Великого и супруги его, Верины, в Константинополе проживали два благочестивых мужа, санум-сенаторы, родные братья Галвин и Кандид. Посоветовавшись между собою, они попросили императора отпустить их в Иерусалим на поклонение святым местам и, получив отпуск, отправились в путь. Достигнув Палестины, они отправились в Галилею, желая побывать в Назарете, увидать святый дом Пречистой Девы Богородицы, в котором она, по благовещению архангельскому и наитию Святаго Духа, неизреченно зачала Бога Слово. Придя сюда и поклонившись, они остались ночевать в одной небольшой, находившейся там поблизости деревне, так как уже день склонялся к вечеру. По божественному усмотрению они остановились в доме одной незамужней женщины, преклонной возрастом, родом еврейки, проводившей чистую жизнь. В то время, как для них приготовлялась здесь вечерняя трапеза, они заметили внутри жилища отдельную комнату, в которой было зажжено множество свечей, кадился фимиам, и исходило ароматное благоухание, ибо там сокрыта была честная риза Пречистой Богоматери. Около той комнаты возлежало также немало больных. Увидав сие, Галвин и Кандид изумились всему странному обстоятельству, предполагая, что там совершалось что-либо из ветхозаветных обрядов. Попросивши затем ту благочестивую женщину разделить с ними вечернюю трапезу, они спросили ее о том, что находится в комнате, освещенной свечами и благоухаемой кадилами, и зачем около нее лежат больные. Первоначально женщина молчала относительно самого скрываемого у нее предмета, но о происходящих от всего предмета чудесах не могла умолчать и сказала вопрошавшим: «Честные мужи, вот все сии больные, которых вы видите лежащими здесь, ожидают исцеления своих болезней, ибо на этом месте слепые прозирают, хромые исправляются, бесы из людей изгоняются, глухие получают слух, у немых развязываются языки для речей, и здесь скоро исцеляются всякие неизлечимые болезни». Услыхавшие о сём, Галвин и Кандид стали тщательно расспрашивать женщину, по какой причине была дарована сему месту такая благодать и сила чудотворения. Женщина, все еще продолжая скрывать истину, отвечала: «Среди нашего еврейского рода хранится предание, будто на сём месте явился Бог некоему из древних наших отцов, и с того-то вот времени сие место исполнилось божественной благодати, и на нем совершаются чудеса». Внимая словам женщины, Галвин и Кандид еще сильнее воспламенялись сердечным желанием к познанию истины, подобно древнему Луке и Клеопе, говорившим: «Не сердце ли наше, горя бе в нас?» Евангелие от Луки, глава 24, стих 32. И сказали женщине: «Благочестивая жена, заклинаем тебя Богом живым открыть нам истину. Ведь мы не по какой-либо другой причине предприняли сюда из Константинополя столь далекий путь, как только для того, дабы видеть все находящиеся в Палестине святые места и вознести на них наши молитвы к Богу. А так как мы слышим, что и в твоем доме находится святое и чудотворное место, то мы желаем относительно его узнать подробнее, каким образом оно светилось и по какой причине на нем совершаются чудеса». Тогда заклинаемая именем Божиим женщина вздохнула из глубины души и, спустившись слезы из глаз своих, сказала Галвину и Кандиду: «Именитейшие мужи, та божественная тайна, о которой вы и меня вынуждаете сказать сейчас, до настоящего дня никому не была известна. Но так как я замечаю, что вы люди благочестивые и боголюбивые, то я сообщу вам о сокровенной тайне. Надеюсь, что то, о чем вы услышите от меня, вы сохраните самих себе, никому не рассказывая. Здесь мною хранится Риза, родившая Христа Бога пречистой Девы Марии. Когда она приставилась от земли к небесам, при ее погребении находилась одна из моих прародительниц, вдовица. Ей по завещанию самой пречистой Богородицы была отдана та честная Риза. Она же, получившую ту Ризу, сохраняла ее у себя с благоговением во все дни жизни своей. Умирая, она отдала Ризу для хранения одной девицы из своего рода, заповедавшей ей с клятвою сохранять в чистоте ради чести самой Богородицы не только ту честную Ризу Пресвятой Богородицы, но и самое детство свое. Сия девица также сохраняла в большом почете во всю свою жизнь ту Ризу. Когда же она приблизилась к кончине, то дала Ризу другой чистой и честной девице из своего рода. Таким образом, в течение многих лет та святая Риза, переходя от одной девицы к другой, дошла и до моих смиренных рук. Досталась и мне, состарившейся чистую в незамужней жизни. А так как по моем роде уже не находится такой девицы, которой я могла бы доверить ту тайну, то я рассказываю относительно я вам, дабы вы знали, что ради той честной Ризы, сохраняемой у меня во внутренней комнате, совершаются здесь чудеса. Я умоляю вас никому не рассказывать о сей тайне в Иерусалиме и где-либо в другом месте, где бы вы ни были». Услыхав о Ризе Пречистой Богородицы, Галвин и Кандид преисполнились ужасом и несказанной радостью. Они со слезами обещались хранить сказанную им относительно Ризы тайну. После сего они упрашивали ту женщину дозволить им пробыть при святой Ризе в той комнате в молитве всю ночь, и женщина не запретила им сего. Когда, войдя внутрь комнаты, они заметили ковчег, стоявший на почетном месте, в котором находилась святая Риза. Увидали также горевшие кругом него лампадки и ощутили сильное ароматное благоухание. Здесь они начали, усердно поклоняясь, со слезами высылать Богу и Богородице горячие молитвы. У них обоих была одна мысль, дабы бесценное сокровище досталось царствующему граду. После сего, сговорившись, они вымерили ковчег в ширину, в длину и высоту и сохранили весь вид его в своей памяти, а равно также и то, из какого он был сделан деревом. С рассветом дня они совершили свои молитвы и вышли из той святой храмины, поблагодарив женщину за дозволение пробыть всю ночь при честной Ризе. Они раздали находившимся там нищим обильную милостыню и отправились, провожаемые тою женщиною, в предпринятое ими путешествие к Иерусалиму. Они дали обещание женщине на возвратном пути снова прийти к ней для поклонения честной Ризе Пресвятой Богородицы. Побывавши затем в Иерусалиме, поклонившись животворящему кресту и гробу Господню, и посетивши все находившиеся в окрестностях Иерусалима святые места, Галвин и Кандид позвали плотника и приказали ему сделать из старого дерева ковчег в точности такого вида и размера, какой они ему указали. После того, как ковчег был сделан, Галвин и Кандид купили для него златотканное покрывало и возвратились своей дорогой, держа путь той женщине. Когда они прибыли к дому женщины, то показали ей золототканное покрывало, упрашивая женщину покрыть им ковчег честной Ризы Пречистой Богоматери. Затем они снова начали просить женщину дозволить им, как и в первый день, совершить всеночное с молитвой стояние при ковчеге. Получивши разрешение, они пали пред ковчегом лицом на землю и омочили землю слезами, усердно молясь к Пречистой Деве Богородице, дабы она не возбранила им коснуться к своему ковчегу с Ризой, с целью взять ее с собою. когда наступила уже полночь, и все спали, они со страхом взяли ковчег, вынесли его из дома и спрятали в своей колеснице. Вместо же него они внесли в комнату тот ковчег, который наподобие первого сделали они из старого дерева в Иерусалиме. Поставивши его на том же самом месте, покрыли его золототканным покрывалом и до рассвета оставались в молитве. С наступлением дня они возблагодарили ту благочестивую женщину, простились с нею и, дав милостыню нищим, отправились в путь. Возвращаясь к себе, они шли поспешно, с несказанной радостью. Дойдя до Константинополя, они сначала никому не рассказывали о принесенной ризе Пресвятой Богородицы, желая у себя самих скрыть то бесценное сокровище. Устроивши затем в своем доме небольшую церковь во имя святых апостолов Петра и Марка, поставили в ней, не на открытом, но в потаенном месте, тот ковчег со святой ризой. Но когда они заметили, что не могут утаить ризы Богоматери по причине происходивших от нее чудес, тогда отправились к императору Льву Великому и супруге его, царице Верине, и возвестили ему, а равно также святейшему константинопольскому патриарху Геннадию, обо всем происшедшем. Сии последние, исполнившись несказанной радости, отправились в дом Галвина и Кандида и в их церковь. Здесь, открывши тот честный ковчег, увидали в нем святую ризу Пречистой Божией Матери, не истлевшую в течение стольких лет, и благоговейно со страхом прикоснулись к ней, любезно лобызая ее устами и сердцем. Затем, взявши ее оттуда, понесли со славою при всенародном торжестве во Влахерскую церковь Пречистой Богородицы. Положили там, в украшенном золотом, серебром и драгоценными камнями, ковчеги. После этого они постановили ежегодно праздновать во второй день месяца июля положение ризы Пресвятой Богородицы в честь и славу Преблагословенной Девы Марии, и родившегося от нее Христа, Бога нашего, прославляемого со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Тропарь, глаз восьмой. Богородица, Преснодева, человека в покрове, ризу и пояс пречистого твоего телесия, державную граду твоему обложение даровала еси, бессеменным Рождеством твоим, нетленно пребывающей, от тебе бо и естество обновляется и время. Тем же молим тебя, мир граду твоему даровати и душам нашим велию милость. Кандак, глаз четвертый. Одеяние всем верным нетление, Бога благодатное, чистое, даровало еси священную ризу твою, ею же священное тело твое покрывало еси по крови всех человеков. Ея же положение празднуем любовью и вопием со страхом ти чистое. Радуйся, Дева, христиан похвало. Память святого отца нашего, Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Святый Ювеналий принял престол Иерусалимского патриаршества в царствование благочестивого императора Феодосия младшего. Во время его патриаршества в Палестине подвязались великие светильники, святые отцы Ефимий, Феодосий, Герасим Иорданский, которому служил Лев, и многие другие. Впрочем, в то время были смуты в церкви, производимые еретиками. Тогда возникла несторианская ересь, изрекавшая хулы на Пречистую Деву Богородицу, и в городе Ефесе был созван Третий Вселенский Собор Святых Отцов, на котором Ювеналий с святым Кириллом, патриархом Александрийским, и с прочими святыми отцами предали проклятию Нестория и его ересь. После же кончины императора Феодосия, когда на престол вступил Маркиан с Пульхирией, возникла новая ересь – Диоскора и Евтихия, богохульно лгавшее, будто во Христе было одно естество. Тогда в городе Халкидоне состоялся четвертый Вселенский собор святых отцов, и святый Ювеналий сиял на сем соборе благочестием среди отцов, как деница посреди звезд, разгоняя тьму еретического зловерия. Когда же, по окончании собора, Ювеналий возвращался на свою патриаршую кафедру в Палестину, в образе инока прибыл некий, придерживавшийся евтихианского нечестия, еретик по имени Феодосий, человек весьма коварного нрава. Последний порицал Святой Халкидонский собор за то, что будто бы на нем был отвергнут догмат православной веры и возобновлено учение Нестория, и лгал многое другое в церкви. Этот еретик, как повествует Евагрий, будучи изгнан за свое неверие и злые дела из своего монастыря в Александрии, присоединился к нечестивому Диоскору. Но за свое коварство и злобу Феодосий был наказан жестокими побоями, а потом, как мятежник, был посажен на верблюда и с поруганием проведен по городу. Придя после сего в Палестину, он стал возмущать церковь, рассеивая богохульную ересь. Тогда в Палестине находилась императрица Евдокия, супруга благочестивого императора Феодосия-младшего, отправившаяся после смерти своего мужа на поклонение святым местам. Сей еретик Феодосий прежде всего склонил к отрицанию Халкидонского собора императрицу Евдокию, а затем свою ересью причинил вред и многим неопытным инокам, соделав их своими единомышленниками. Со множеством обольщенных им иноков он поднял возмущение против патриарха Ювеналия, требуя, чтобы он высказал порицание на собор Халкидонский. Но так как Ювеналий не склонялся на сие, то его низложили с престола, и он удалился в Константинополь к императору Маркиану. Между тем еретик Феодосий, имея посольницею императрицу Евдокию и опираясь также на ослепленных ересью иноков, взошел на патриарший престол и причинял многие бедствия православным. Епископов же и клириков, не желавших иметь с ним общение, он одних низвергал, других предавал мучениям и смерти, разграбляя их имущество и разоряя дома. Так он поступил со скифопольским епископом Северианом, не пожелавшим принять его еретического учения. Низложивший Севериана с престола, Феодосий предал его смерти. Вследствие сего вся Палестина находилась в страшном смущении, а святый город Иерусалим был как бы захвачен и опустошаем варварами. Тогда святые отцы палестинские, скорбя о таком гонении и разорении церкви, к тому же и боясь рук мучителя, скрылись в отдаленнейшие пустыни, слезно молясь Богу об искоренении ереси и скорейшем наступлении мира церковного. Притча Иерусалимской церкви находился тогда некий искуснейший в слове и ревнитель благочестия диакон по имени Афанасий. Видя, что в церкви на патриаршем месте стоит как мерзость запустения на месте святи, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15, еретик, лжепатриарх Феодосий, Афанасий, придя к нему, громогласно воззвал, говоря: «Перестань, Феодосий, переполнять столькими убийствами святый город. Перестань поднимать брань на Христа и разбойнически изгонять из божественной ограды стадо его». Лишь только Афанасий сказал эти слова, он немедленно был схвачен Феодосиевыми оруженосцами, вытащен из церкви и после разнообразных мучений и бесчисленных побоев окончил жизнь свою, будучи умерщвлен секирою. Тело же его было влачимо по всему городу на веревке, привязанной к ногам, и, наконец, брошенное растерзание псам. Между тем воевода Дорофей, поставленный императором для управления Палестиной, в это время не был в Иерусалиме, так как находился в войне против моавитян. Узнавши же обо всем, что происходило в святом городе, Дорофей поспешно вернулся с войсками в Иерусалим. Но оруженосцы лжепатриарха Феодосия и императрицы Евдокии по повелению последних заперли перед воеводою городские ворота, не дозволяя ему войти внутрь города. Они пустили его не раньше, прежде чем он дал им обещание быть с ними единомышленником в вере. Таким образом, сей лжепатриарх Феодосий возмущает церковь, пробыл на престоле Иерусалимского патриаршества 20 месяцев, до тех пор, пока не пришло от императора к военачальнику приказание схватить его и как мятежника и убийцу отправить на суд в Константинополь. Но заранее узнав о сём приказании императора, Феодосий тайно убежал на Синайскую гору, где скрывался в неизвестности. Тогда святейший патриарх Ювеналий, пользовавшийся большим уважением в Константинополе у императора Маркиана, Пульхерии и святейшего патриарха Константинопольского за свою добродетель, соизволение императора отправился в Иерусалим, снова получил патриарший престол и начал приводить в порядок и исправлять все расстроенное. Пустынные отцы, узнавшие о его возвращении, исполнились большой радости и возвратились каждый в свои обители. Императрица же Евдокия, совращенная в евтихианскую ересь, упомянутую Феодосием, колебалась умом, не зная, какого исповедания держаться ей. Тогда она послала нарочитого в Антиохию к преподобному Семену Столпнику и спрашивая у него полезного совета и наставления. Последний написал императрице письмо, приказывая ей примириться со святейшим православным патриархом Ювеналием и последовать его благочестивому учению. Императрица немедленно так и поступила, и всенародно отрекшейся ереси сделалась общницей церкви кафолической. Видя сие, обратилась к православию по примеру императрицы бесчисленное множество народа, мирян и чернорисцев, обольщенных ранее еретиком Феодосием. После сего святый Ювеналий остальное время своей жизни прожил в мире, украшая святую церковь словом, жизнью и пасторской бдительностью. В прологе записано о нем также следующее. Когда Маркиан с Пульхерией устроили во Влахерне во имя Пречистой Девы Богородицы церковь, то они писали к святому Ювеналию, спрашивая, знает ли он, где было положено тело Богоматери. Патриарх ответил, что не знает, однако напомнил древнее правдивое сказание о том, как было похоронено тело Богоматери, как святые апостолы слышали в продолжении 3 дней ангельские пения, и как по прошествии 3 дней открыли гроб Богоматери ради одного ученика, не бывшего при погребении, причем не обрели тело Богоматери, но нашли только гробные пелены. Выслушав сие, император и императрица снова написали к патриарху, упрашивая его, дабы он прислал к ним, по крайней мере, запечатанную гробницу Богоматери с пеленами, что патриарх и исполнил. Святой Ювеналий, потрудившись всего в сане священном 38 лет, с миром почил и предстоит ныне с небесными иерархами пред престолом славы великого архиерея Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава во веки. Аминь. В тот же день представление святителя Фотия, митрополита Киевского и всея России в 1431 году. Примечание. Примечание к сказанию о ризоположении. Влахерна – место в Константинополе на берегу моря у корабельной пристани. Она получила наименование от некоего известного скифского воевода по прозванию Влахерна, убитого на том месте, где впоследствии была устроена прекраснейшая церковь во имя Божией Матери. Лев I Великий царствовал с 457 года по 474 год. Назарет – небольшой город в Галилее, дорогой для христиан по священным воспоминаниям. В этом городе провел свое детство Господь наш Иисус Христос. Лука – апостол и евангелист, спутник и сотрудник святого апостола Павла. Память его празднуется Святую Церковью 18 октября и 4 января. Память святого апостола Клеопы совершается 4 января. Память святого первоверховного апостола Петра совершается 29 июня. Память святого апостола и евангелиста Марка совершается 25 апреля и 4 января. Геннадий патриаршествовал с 458 года по 471 год. По свидетельству византийского историка Никифора, жил с 1295 года по 1360 год, в златокованном ковчеге хранилась не одна одежда Богоматери, но и вместе с тем амафор и часть ее пояса. О том же свидетельствуют и русские паломники. Стефан Новгородец, живший в XIV веке, говорит: «И дохом во Влахерну, где же лежит риза и пояс из куфья на главе ия Божьей Матери, а лежат в алтаре на престоле, в ковчеге запечатаны». Тоже подтверждает диакон Александр и диакон Игнатий, живший во второй половине XIV века. Влахернский храм сгорел 19 января 1434 года. Ныне виднеются только малые остатки его. Части одежд Богоматери находятся ныне в разных местах. Так есть одна часть в Московском Успенском соборе. Эта часть передана сюда князем Василием Голицыным. Другая в Благовещенском храме, приобретенная в XIV веке Дионисием, архиепископом Суздальским. Кроме того, часть ризы Богоматери показывается в Латеранском соборе в Риме. Празднование в честь положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахернах установлено было, как замечено в сказании, во времена императора Льва I, следовательно, в половине V века, но усугублено в 860 году при патриархе Фоте, 857-867 года, 877-886 года, и императоре Михаиле III, 855-867 годы. По случаю заключения мира с Аскольдом и Диром и отступления русов от Царьграда. Они отступили от Царьграда 25 июня, а 2 июля, во вторник, после торжественной службы во Влахернах, патриарх с императором установили совершать в этот день торжественное празднование в честь положения ризы Пресвятой Богородицы. При этом честная риза Богоматери была перенесена из храма, выстроенного императором Маркианом и возобновленного императором Львом I, в так называемую Великую Церковь. Примечание к житию патриарха Ювеналия. Феодосий II младший царствовал с 408 года по 450 год. Святой Ефимий. Память его празднуется Святой Церковью 20 января. Святый Феодосий. Память его 11 января. Святый Герасим Иорданский. Память его 4 марта. Несторианская ересь основана Несторием, епископом Константинопольским, несправедливо учившим, что от Девы Марии родился не Бог, но человек Иисус, которым человечество соединилось с божеством благодатным образом во время его земной жизни. Поэтому Матерь Божию он называл Христородицею, а не Богородицею. Ересь история была осуждена на Третьем Вселенском соборе, созванном в 431 году в Ефесе. Ефес – малазийский город, лежавший между Смирною и Милетом. В истории христианской церкви Ефес известен как место проповеднической деятельности святого апостола Павла в его третье благовестническое путешествие. Кирилл I патриаршествовал с 412 года по 444 год. Император Маркиан царствовал с 450 года по 457 год. Евтихий, архимандрит Константинопольский, известен как основатель ереси евтихианской или монофизитской. Противоположность несторианскому разделению в лице Иисуса Христа божества и человечества, Евтихий учил, что человеческое естество в Иисусе Христе было совершенно поглощено божеством, и потому в нем следует признавать только одну природу – божественную. Халкидон или Колхидон. Первоначально мигарская колония на берегу Пропонтиды, Мраморного моря. Впоследствии столица Вифинии, Малоазийской провинции. Четвертый Вселенский собор был в 451 году. Евагрий, антиохийский юрист, автор церковной истории, обнимающий время с 431 года по 494 год, жил с 537 года по 594 год. Александрия, знаменитый в древности город, основанный Александром Македонским на берегу Средиземного моря, при устье реки Нила. Александрия в древности была первым городом в мире после Рима и служила центром торговли, промышленности и особенно языческой образованности, а в первые века христианства – рассадником христианского просвещения. В настоящее время Александрия принадлежит к числу укрепленнейших портовых городов и важнейших торговых пунктов при Средиземном море. Феодосий незаконно патриаршествовал в течение 20 месяцев, с декабря 451 года по август 453 года. Моавитяне обитали в Палестине к востоку от Мертвого моря, по обеим сторонам реки Орион. Название это было усвоено им по имени Маава, сына Лотова, от его старшей дочери. Бытие, глава 19, стих с 30 по 37. Синайская гора находилась в пустыне Каменистой Аравии. Сюда пришли израильтяне в третий месяц по выходе своем из Египта. Здесь дан был Богом закон, выраженный в 10 заповедях. В христианскую эпоху на этой горе подвязались многие иноки. В V веке весь пустынный Синайский край, несмотря на бедность своей природы, был усеян скитами. Гора Синай в настоящее время называется арабами Джебель-Турс-Сина. Разумеется, Антиохия Сирийская, стоявшая при реке Оронте, в верстах в 10 от впадения ее в Средиземное море. Она основана была селевкомуникатором за 300 лет до Рождества Христова. Вблизи этого города и подвязался на Дивной горе преподобный Симеон Столпник. Память его совершается Святой Церковью 24 мая. Ювеналий патриаршествовал с 420 года по 458 год.